Талант и природа. Прочла я как-то в одном из журналов статью Виктора Астафьева. Из нее мне запомнилась одна мысль. Чем щедрее природа, окружающая человека, тем богаче его мир. Щедрее он наделен талантами. Феномен Шукшина объяснил наиболее точно, на мой взгляд, известный российский писатель Валентин Распутин в статье «Твой сын, Россия, горячий брат наш». Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывался во всякую человеческую душу, предлагая ей проверить, что она есть. В каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в вечности и чистоте. Позже анализ Распутина приобретет более отточенную формулировку. Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на Всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он, Шукшин. Ничего бы он не скрыл, но ни о чем бы и не забыл. К сожалению, критика заметила этот самобытный талант поздно. Да и признание у нас Шукшин получил после смерти. Увы, это как бы черта наследная в России. И Грибоедов, и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин, и несть тому числа прошли через испытание смертью. Для одних она становилась забвением, для других — взлетом. Почти по русской пословице, что имеем, не храним, потерявши плачем. Плачем до сих пор. Выступая в Москве на одном из вечеров, посвященных жизни и творческому пути Шукшина, я встретилась с ветераном Великой Отечественной войны. Он подошел ко мне во время перерыва. Ветеран рассказал, что, будучи тяжело ранен во время боев, он попал в госпиталь на излечение в край, где проживал Василий Макарович, и выписался, как и многие другие, быстро выздоровев. На прощание ветеран подарил мне фотографию Шукшина, снятую за два или за три дня до того, как жизнь Василия Макаровича оборвалась под Волгоградом, на том злополучном теплоходе «Дунай», где жила киногруппа фильма «Они сражались за Родину». Сфотографировали Шукшина в военной форме среди штатских. Он сидел, как и они, на родной матушке-земле. Из объяснений ветерана я поняла, что эти люди приехали с телевидения брать у Шукшина интервью. И, кажется, среди них был сын этого ветерана. Наверное, это было последнее интервью с Шукшиным. А я, к сожалению, своего для радио не успела сделать. Перед отъездом в Волгоград встретила Василия Макаровича на киностудии «Мосфильм», и мы договорились, что я позвоню ему вечером уточнить время, когда и куда мне завтра подъехать с репортером. Сама же я спешила в этот день в одну из комнат киностудии, чтобы там взять интервью у знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Это-то у меня получилось и вскоре прозвучало по радио, а позже было напечатано даже за рубежом. Лицо Шукшина поразило меня усталостью, землисто-серым цветом. Василий Макарович спешил. Вечером по телефону Шукшин сказал мне, что они с Лидой уходят на юбилей Акиры Куросавы. Интервью придется отложить до возвращения из Волгограда. Это был последний наш разговор. Но ведь прав оказался Виктор Астафьев. Щедрый талант порождается щедрой природой. Невольно припомнились строки Николая Константиновича Рериха. алтайский маршрут которого был частью знаменитой Центральноазиатской экспедиции в 1928 году в Сикким. Рерих писал в дневнике: «Алтай является жемчужиной не только Сибири, но и жемчужиной всей Азии. Строительная хозяйственность, нетронутые недра, радиоактивность, трава выше всадника, лес, скотоводство, гремящие реки, зовущие к электрификации — все придает Алтаю незабываемое значение». И далее. «Земля здесь будто сейчас народилась. Из любого ручья пей — безопасно». Шукшин самозабвенно и преданно любил Алтай. Помнится, обратился даже ко мне с просьбой: не могу ли я написать об Алтае сценарий? Крайком поддержит, и он тоже обещает свою помощь. Видно, Василия Макаровича об этом попросили, и он, несмотря на свою крайнюю занятость, искал возможность поддержать земляков. Не успел. В одном из последних писем к матери Шукшин писал: «Здравствуй, родная моя. Сам измучился и вас измучил своими обещаниями приехать. Все никак не могу вырваться. Сам соскучился, сил нет. Мама, одна просьба. Пока меня нет, не придумывайте ничего с домом. То есть не продавайте. У меня в мыслях-то в дальнейшем больше дома жить. А дом мне этот нравится. Вот после этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, совсем редко. А лучше писать и жить дома. Тянуть эти три воза уже как-то не под силу становится. И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине». Надвигалась святая для россиян дата — 30-летие победы советского народа над фашистской Германией. Сергей Федорович Бондарчук заканчивал съемки кинокартины «Они сражались за Родину». Не очень-то хотелось сниматься Шукшину в этом фильме, но Бондарчук поставил условие: сначала фильм «Они сражались за Родину», а потом Степан Разин. Личность Бондарчука многое значила по тем временам, и Василий Макарович идет на компромисс ради будущего своего детища. Слава Шукшина была в зените. Триумфальное шествие кинофильма «Калина красная» по стране, длинные очереди у кинотеатров, а Шукшин готовился к последнему рывку. Жил предчувствием главной работы, о которой думал многие годы, почти с детства. На уроке в шестом классе Вася Шукшин услышал о Степане Разине много нового, схожего с песней, слышанной в детстве в одном соседнем доме. Пришел из школы встревоженный, завороженный, подступил к матери: «Сходи, мам, к соседям, перепиши для меня песню о Степане Разине». Мария Сергеевна, думая, что ребячья блажь скоро пройдет, не спешила выполнить просьбу сына, который не унимался. Всякий раз опять за свое: «Перепиши!» Пришлось идти к соседям. Несколько вечеров Василий старательно разучивал песню, пока не понял, что Стенька теперь навсегда с ним, народный герой и заступник обиженных. Что волновало мальчика в пору отрочества в образе русского народного героя? Нам не ответить. А Шукшин унес эту тайну с собой. Но именно тогда запало в детское сердце Василия Шукшина имя Степана Разина, став его частью, если не естеством. Образ Разина мелькнет в одном из ранних рассказов Шукшина, где герой-кузнец создает небольшую скульптуру Степана со связанными руками, но однажды кузнец прозреет. Не может вольный казак быть со связанными руками. и бросит скульптуру в костер. Замысел фильма о Степане Разине Василий Макарович вынашивал с 60-х годов. В 1966 году он писал в своей автобиографии: «Сейчас работаю над образом Степана Разина. Это будет фильм, если будет. Трудно и страшно. Гениальное произведение о Стеньке Разине создал господин народ. Песни, предания, легенды. С таким автором не поспоришь. Но не делать тоже не могу. Буду делать». Во многих произведениях Шукшина возникает имя Степана Разина. Взять ли Ольгу Фонякину из повести «Там вдали», которая, оказавшись в клубе с молодым учителем, думает: «Интересно, как о Стеньке Разине рассказывает». А в фильме «Калина красная» один из родителей Любы Байкаловой говорит о Егоре Прокудине: «Стенька Разин нашелся!» Атаман Стенька Разин становится для Шукшина образом, в котором отразились национальные особенности русского народа, характерные черты, что приводило автора к неординарным размышлениям. Жизнь то и дело сшибала Разина с мыслями крупными, неразрешенными. То он не понимал, почему царь царь, то злился и негодовал, почему люди могут быть рабами и при этом живут, смеются, рожают детей. То он вдруг перестал понимать смерть. Человека нету. Как это? Совсем? Для чего ж все было? Для чего он жил? Опять те же извечные вопросы о рождении, жизни и смерти. В последний миг Степан Разин поклонился на три стороны, сказал народу «прости» и лег на плаху, смертью смерть поправ. За последние 50 лет о Степане Разине было написано, кроме исторических исследований, три романа. В 1926 году вышел в свет роман Чапыгина «Степан Разин». Впервые не лютый разбойник, а защитник и мститель. Писатель Злобин подчеркивал народность Разина, но слишком политизировал свое произведение. Ни Чаплыгин, ни Злобин не заметили того, что высмотрело острое зрение Шукшина. Его Разин воевал не только с боярами да воеводами, сколько с государством. Помимо Быстрова и Коробова, работая над этой книгой принципиально, их не читала, чтобы не попасть под чужое влияние, я пришла к собственным выводам.